Кир Булычев. Плоды внушения. Лето прошло, а сыграть в домино все не могли собраться. Меняются времена, меняются люди. Раньше, как вечер наступит, со двора слышен гром, мастера долбят по столу костяшками. А теперь кто уехал, кто занят, кто разлюбил эту рыцарскую игру. В октябре вечер выдался мягким, теплым, почти летним. Старик Ложкин вынес во двор заслуженную коробку, рассыпая по влажной от утреннего дождя столешнице черные костяшки, и стал ждать. Сначала появился Корнелий Удалов, с женой повздорил. Потом выглянул из своего окошка Саша Грубин, увидел людей, подошел, сел на скамью, смахнул прилипший желтый лист. Последним появился профессор Минц Лев Христофорович. «Трудный день», — сказал он. «Газеты читал, а еще и работать нужно». Все согласились, что трудный день. «И времена трудные», — сказал Ложкин. «Да, трудные», — подтвердил Минц. «Не успеваешь прессу читать. Центральные газеты, областные газеты, городская пресса». «Шумим», — проворчал Ложкин. «Шумим». Старик был в оппозиции. Грустно ему было смотреть на активность молодого поколения. Удалов размешал костяшки тщательно, как в старые времена, но никто не спешил забрать свои. «Тебе бы Батыева вернуть», — сказал Грубин Ложкину, «чтобы был порядок и спокойствие». «Молчи, кооператор», — ответил с презрением Ложкин. Ложкину было противно считать, сколько Грубин заработал за последний месяц, делая мелодичные дверные звонки для жителей Великого Гусляра. Звонки исполняли любую мелодию, а в случае нужды говорили ласковым голосом, что хозяина нет дома. Звонки пользовались спросом, а когда Ложкин сказал, что такой звонок ему не по карману, то Грубин сделал ему в подарок звонок с негромким колокольным перезвоном, в котором угадывался марш энтузиастов. Подарок Ложкина возмутил, потому что укрепил в мысли, что Саша Грубин бесстыдно обогатился, раз может позволить себе делать такие подарки. «При Батыеве», — заметил Ложкин, — «мы тоже немалого добились. Переходящих знамен завоевали штук 60. Мне звание почетного гражданина дали, 7 юбилейных значков. Организованно жили, солидно. А вот я недавно пришел к Белосельскому с жалобой на Гаврилова, а у Белосельского дверь в кабинете раскрыта. Заходи, любой, так можно и без авторитета остаться». С Ложкиным спорить не стали. «Ну, начнем?» — спросил Удалов. «Движение вперед», — сказал Минц, не делая попыток забрать костяшки. «Вот главный закон природы. Новые люди, новая инициатива. Смотрите, сколько перемен вокруг». «Что же получается? Движение ради движения?» — спросил Удалов. «Любое движение, — ответил Минц, — подразумевает перемены. А нам нужнее всего перемены». «Да здравствуют перемены!» — воскликнул Грубин. Наступила пауза. Слышно было, как в соседнем дворе заскрипела калитка. Захлопала крыльями ворона, опускаясь на крышу. «Нет, — сказал Удалов, — любые перемены — это опасно. Некоторые так думают, что изобрел, отрапортовал, выдвинулся, а какой ценой, неважно. Есть такая тенденция?» «Есть», — сразу согласился Ложкин. «Устал я от этого». «Значит, ты против прогресса?» — спросил Грубин. «Я за прогресс, но без лишнего изыска. Хотите, историю расскажу?» «Только не выдумывай», — предупредил Грубин. «Чистая правда», — сказал Удалов. И он поведал соседям историю, что приключилось с ним на одной планете во время последнего космического путешествия. Название планеты он не запомнил, да и неважно это, сколько их разбросано по просторам галактики. И на каждой свои проблемы, свои трудности. Имен действующих лиц и их должностей Удалову также узнать не довелось. Поэтому тамошник Армины он назвал городами, а в Кушера Крис Лавиа именовал просто начальником. Это мы с вами знаем, что в Кушер Крисловия Плакорис Кармины Пр, а Удалов не знал, зато он был свидетелем тех событий и излагал их правдиво. «Попал я туда проездом», — начал Удалов. «Остановился в гостинице. Вечером делать было нечего. Включил телевизор. Круглый такой, в воздухе висит, как раз над кроватью. Передавали про ихнего врача-психолога. Женщине делали операцию, а он внушил ей, что никакого наркоза ей не надо. Такая у него была сила внушения. «Это я тоже видел», — сказал Ложкин. «У нас передавали». «Погоди, не перебивай», — сказал Удалов. «Сидит, значит, этот психолог в своем кабинете, вокруг телевизионная аппаратура, и говорит той женщине: расслабься, сейчас в тебя ножик войдет, как в хлеб масло, ты ничего не почувствуешь». Она улыбается, закрывает глаза и подтверждает: «Ничего не чувствую, только режут меня, как хлеб с маслом». А врачи тем временем кромсают ее своими скальпелями. «Вырезали все, что надо. Психолог по телевизору приказывает: открой глаза и признавайся, хорошо ли тебе». «Ой, хорошо», — говорит та женщина. А психолог ей объявляет: «Все, теперь 10 дней ты ничего чувствовать не будешь, а потом все заживет». «Гипноз», — сказал Минц. «Ясное дело, что гипноз», — согласился Грубин. «По нашему телевизору он тоже про хлеб с маслом говорил. Неужели такое совпадение?» «Они такие слова во всех галактиках говорят», — догадался Грубин. «Может быть», — согласился Удалов. «Главное, что потом произошло. Вернулся тот психолог домой, и тут же ему телефонный звонок от городского начальника. Прибыть на ковер. Психолог отвечает: я устал от нервного напряжения, не пойду. Только лег спать, стук в дверь. Появляется начальник. Начальник был новый, активный. Все искал, как бы выделиться, как бы соответствовать новым веяниям. Просто извелся от желания себя показать. Увидел он по телевизору передачу, и сердце у него забилось. Понял он, что есть у него шанс. Пришел начальник к психологу и вежливо говорит: если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе». «У них и Магомет есть?» — спросил Ложкин, ухмыльнувшись. «Условно», — отмахнулся Удалов. Пришел, значит, к психологу начальник и говорит: наша великая борьба с алкоголизмом идет с переменным успехом. То мы пьянство потесним, то оно нас. А я тут при чем, спрашивает психолог. Я не пьющий. А ты скажи, на одного человека можешь влиять по телевизору или на коллектив замахнешься? Конечно, и на коллектив. Тогда выступи, внуши людям о вреде спиртных напитков. Сделаешь — улучшим тебе жилищные условия. Не сделаешь — разоблачим в фельетоне. Делать нечего. Психолог согласился. Условия у него оставляли желать лучшего. Назначенный час местное телевидение объявило, чтобы все спешили к голубым экранам, потому что будет чрезвычайное сообщение. Все поспешили, экраны включили. Психолог посмотрел в глаза горожанам и сказал: дорогие товарищи зрители, с сегодняшнего дня вы больше не хотите пить водку и даже пиво. Вызывают они в вас отвращение, и склонности к этому вы больше не имеете. Сделал он свое дело и пошел спать. А городской начальник спать не пошел. Он сначала на себе проверил. Достал из бара бутылку коньяка, покрутил в руках и подумал: зачем же люди свое здоровье губят? Но начальство — это еще не весь народ. Так что начальник к открытию винного отдела затаился поблизости и стал наблюдать. Магазин открылся, но никакой очереди не было. За первый час зашли в него человека 2-3 из тех, у кого телевизора нет. Купили они по бутылке, а распить не с кем. С чистым сердцем поехал начальник в область. Там на совещании отрапортовал: наш город трезвый на 99,9%. Не верите — проверьте. И можете нашей торговле плана по водке не спускать. В зале зашумели, даже засмеялись. Но прошел месяц, везут из того города в область непроданную водку. И ни одной жалобы на нехватку спиртного. Пришлось поверить. Больше всего это сообщение встревожило начальника соседнего города. Они давно с первым городом соревновались, и тут такое событие. А надо сказать, что у начальника второго города сестра жены в первом городе жила. Так что тайна открылась скоро. И задумал второй начальник диверсию, потому что был молод, полон сил и выдумки. Он сказал своей секретарше: у моего соседа золотой петушок в руках, а он им гвозди забивает. Тем же вечером перед новой квартирой врача-психолога остановилась машина. Из нее вышел помощник второго начальника и внес в квартиру фирменный торт и букет алых гвоздик. «Это от ваших почитателей», — сказал он, — «из нашего города». «Спасибо», — сказал врач-психолог. «Я очень тронут». «Скажите», — спросил помощник начальника, — «за какой гонорар вы согласитесь выступить по нашему городскому телевидению с лекцией о вреде алкоголя? У нас тоже еще остались некоторые пьяницы, и нам очень нужно их перевоспитать». Не хотелось психологу ехать в незнакомый город, но его убедили, что он послужит благородному делу, так что он согласился. Там, на городском телевидении, он провел успешную борьбу с алкоголизмом, а начальник, который при этом присутствовал, сказал ему задушевно: «Дорогой ты наш психолог, есть у нас для тебя задание. Только ты не возражай, руками не махай, не сопротивляйся, потому что ты у нас в руках. Беда у нас в городе, совсем нет мяса и сахара». «Ну и что?» — спросил психолог, который был далеко не такой сообразительный, как начальник. «Может, поэтому и не стал начальником? Я вот вспоминаю, какой случай был у нас в гуслерии». «Не отвлекайся», — сказал Ложкин. «Говори по делу, без лирики». Удалов извинился и продолжал. «Ты, — сказал второй начальник, — должен выступить по нашему городскому телевизору и убедить народ, что он не любит сахара и совсем не выносит мяса». Психолог возмутился, стал возражать. «А ему гонорар». Он от гонорара отказался. Тогда его арестовали и посадили в отделение за нарушение общественного порядка. «Хорошо, что не на нашей планете», — сказал Грубин. «А то бы мы тебе, Удалов, не поверили». «Я и говорю, что не на нашей», — сказал Удалов и продолжал. «Трое суток сопротивлялся психолог. Сломали его в конце концов. Выступил, и такая у него была сила гипноза, что на следующий день перестали жители того города покупать сахар и мясо, и сразу прекратился дефицит». «Безобразие», — сказал Ложкин. «За такие вещи следует судить». «И надо сказать», — продолжал Удалов, «что первый начальник сразу хватился, что его психолог пропал. Подняли на ноги милицию, подсуетились и обнаружили, что в соседнем городе не только пить водку перестали, но люди сахара и мяса не покупают. Тут первый начальник начал на себе волосы рвать, что сам не догадался, и потребовал от соседа: «Верни психолога». Тот психолога не вернул, только смеялся. Он готовил своего пленника к следующей акции, к отказу от масла. Но не успел. Первый начальник уже добрался до области и поднял там страшный бум. Пробился к областному начальнику и выложил ему всю правду. Себя не пожалел, но уж своего соседа разоблачил. Вызывает область по вертушке второго городского начальника, и приходится тому вести психолога в область. «Его домой не вернули?» — спросил Грубин. «Нет, в область перевезли. В области тоже проблемы. И областной начальник там новый, энергичный, с идеями. Как ни крутился психолог, как ни просил отпустить его к научной и лечебной деятельности, пришлось ему по областному телевизору выступать, отучать людей от пьянства в масштабе области. А потом...» Тут Удалов сделал долгую паузу, а его друзья терпели, потому что им очень хотелось узнать, чем же кончилась та история. «Уже на следующий день психолог выступил по телевизору и убедил жителей области выйти на субботник по уборке города, а в воскресенье уехать добровольно в пригородное хозяйство на прополку». «Ну, это ты хватил!» — возмутился Ложкин. — «Откуда на далекой планете субботники?» — «Ну, может, это четверговиками называлось. Разве так важно?» — сказал Удалов. — «Главное, что пропололи с энтузиазмом. В область отрапортовали. И это был последний день работы психолога в той области». — «Возмутился?» — спросил Грубин. Удалов отрицательно покачал головой. — «А что ему возмущаться?» — спросил Ложкин. «Он делал хорошее дело. Разве по доброй воле народ на прополку поднимешь? Я помню, в 47-м на заем подписывал. В размере 2-месячного заработка. Ох, как сопротивлялись. До принятия мер». «Ложкин», — сказал Грубин, — «ты нам когда-нибудь о своей общественной деятельности в эпоху культа личности отдельно расскажешь». «А я что?» Ложкин уловил опасное в голосе Грубина. «Я был рядовым бухгалтером, профкоме. Как все, так и я». «Нет», — продолжил Удалов, — «не возмутился психолог. А если возмутился, то не показал виду. Оробел после отсидки в ихнем отделении. Но случилось так, что в ту же ночь его отвезли в столицу». «Правильно», — одобрил Ложкин. «Если бороться с пьянством, то в масштабе всей планеты. Одним ударом». «Вряд ли на центральном телевидении разговор шел о пьянстве». «Почему?» — вскинулся Ложкин. «Бороться с ним нужно, но если никто не будет покупать вино, — сказал задумчиво профессор Минц, — то встанут серьезные финансовые проблемы. Это закон галактики». «Правильно, — сказал Удалов, — о пьянстве речи не было. Были среди столичных начальников такие, что ставили интересы ведомства выше народных и хотели выполнить свои планы и задумки одним ударом. Первым психолога схватил министр текстильной и обувной промышленности, фабрики которого совершенно не справлялись со своими обязательствами. Психолог по его приказу внушил населению полное презрение к одежде. Тогда, помню, стояло лето, и все пошли по улицам в купальниках или трусиках, а то и вовсе обнаженные. «А ты сам?» — спросил Грубин. «Разделся?» «Я не разделся, потому что ихнего языка не знал». «Продолжай», — сказал Ложкин, — «ври дальше». На следующий день до психолога добрался министр транспорта, который никак не мог решить проблему топлива. Пришлось психологу внушать народу, что ходить пешком куда приятнее, чем ездить на автомобилях и в автобусах. От этого, конечно, разладилась работа на заводах и в учреждениях, так как многие стали опаздывать. Пришлось вмешаться в дело министру труда. Он приказал психологу, чтобы тот внушил народу любовь к труду такого масштаба, что многие вообще перестали уходить с рабочих мест, только бы не отрываться от дела. «Славно!» — воскликнул Ложкин. Но никто его не поддержал. «Начались голодные обмороки и болезненные осложнения», — продолжал Удалов. «И обеспокоились в первую очередь министр идеологии и министр культуры. Один, потому что опустели все лектории и библиотеки. Второй, потому что люди перестали ходить в театры и в цирк. Обиженные министры посадили психолога перед камерами и встали за его спиной, следили, как он внушал народу любовь к изящному искусству и духовной пище. Но когда передача была в разгаре, в студию ворвался министр торговли. Экономия экономии, а магазины прогорают. В студии начался кровавый бой между министрами, и психолог постарался ускользнуть. Он очень устал от выступлений. У выхода с телевидения психолога поджидала черная бронированная машина. В машине сидел почти голый министр обороны. «Подожди», — сказал он, — «съешь бутерброд, выпей чарку солдатской наливки. Сейчас мои молодцы возьмут студию штурмом, и тогда ты скажешь народу то, что ему и в самом деле пора услышать». «А что?» — спросил психолог упавшим голосом. «Наш народ», — сказал министр обороны, — «никак не проникнется чувством справедливой ненависти к пултянам, которые 200 лет назад предательски оттяпали кусок нашего исконного болота. Ты должен внушить народу желание взять в руки винтовки и показать презренным врагам, где раки зимуют». Психолог с грустью смотрел, как пробегают по улицам дрожащие, голодные, охваченные трудовым энтузиазмом жители столицы, и представил себе, как завтра они будут корчиться и умирать под пулями. И тогда он сказал: «Я согласен сотрудничать с вами, но при одном условии. Я должен быть уверен, что мою последнюю передачу будут слышать все жители государства без исключения». «Разумеется», — сказал министр обороны. «Но для того, чтобы я был в этом уверен, вы должны будете приставить людей даже к министрам и прочим высоким чинам государства. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из них хоть на мгновение отвернулся от экрана». «Справедливое требование», — согласился министр. «Мне тоже не нужна оппозиция. Боевым энтузиазмом надо охватить всех». И он отдал соответствующие приказания. Психолог вошел в студию, подождал, пока включатся камеры, и сказал, глядя пронзительным взором на зрителей: «Уважаемые зрители!» Тут Удалов прервал рассказ и поглядел на замерших соседей. «Что он сказал?» «Не тяни!» — воскликнул Ложкин. «Хоть и врешь, но захватывает. Позвал всех на фронт?» — спросил Грубин. «Погодите». Лев Христофорович почесал лысину. «Все не так просто. Этот психолог по натуре был наверняка интеллигентом, а по призванию — гуманистом. Значит, он призвал к миру. И его тут же пристрелили», — сказал Грубин. «Может, и нет», — возразил Минц. «Если он внушил им всем, включая министра обороны, крайнее миролюбие, то солдаты не стали бы в него стрелять. Но тогда бы он не решил остальных проблем». «Вот именно», — сказал Удалов. «А он хотел с ними покончить. Ведь надвигалась осень. И раздетые, и усталые, и голодные жители наверняка бы погибли. Вот что он сказал. Господа министры и заместители министров, господа высокие бюрократы и столоначальники, господа думающие о сохранении своего места, а не о собственном народе, сейчас вас всех охватило страстное желание немедленно уйти в отставку и никогда не возвращаться к руководящей деятельности. А прочие жители государства, живите, как жили, до моих гипнотических сеансов, но, пожалуйста, поумнейте». «И удалось?» — спросил с надеждой Грубин. «Начальники тут же написали заявление об отставке. Они так спешили, что той же ночью собрали вещички из кабинетов, и потом даже удивлялись, что это их тянуло командовать человечеством. А психолог вернулся в свой город». «И квартиру сохранил?» — спросил Ложкин. «Квартиру он получил законно, так что сохранил», — сказал Удалов. И добавил. «Надеюсь, что сохранил». «Не было этого!» Ложкин складывал костяшки домино в коробку. «И быть не могло. Даже на отдаленной планете». Удалов пожал плечами и пошел к себе мириться с женой. Так они и не сыграли в домино.